Book 2 41 41 التوجيه Ориентование أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Где находится бюро по обслуживанию туристов? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ У вас для меня не знойдется карты города. هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Тут можно забронировать номер у гостиницы. أين هي المدينة القديمة؟ Где находится старый город? أين الكاتدرائية؟ Где находится собор? أين المتحف؟ Где находится музей? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Где можно купить почтовые марки? أين يمكن شراء زهور؟ Где можно купить кветки? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Где можно купить билеты? أين الميناء؟ Где находится порт? أين السوق؟ Где находится рынок? أين القصر؟ Где находится замок? متى تبدأ الجولة؟ Когда начинается экскурсия? متى تنتهي الجولة؟ Когда скончится экскурсия? كم مدة الجولة؟ Как долго протягивается экскурсия? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Мне потребен водитель, который говорит по-немецку. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Мне потребен водитель, который говорит по-итальянски. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Мне потребен водитель, который говорит по-французски.